«Хи-хи-хи», – захихикала та в ответ над реакцией своей подруги. «Есть много ритуалов, но все требуют много времени и ресурсов, что может не оправдаться, так как шансы на успех невелики, да и минусов полно. К примеру, ограничение на нахождение в мире или же потеря воспоминаний. Самым надежным является этот ритуал, так как сама ведьма Элизабет приложила к нему свою руку. А как боги попадают в этот мир? У богов попроще ритуалы, у них свои особенности. У меня же нет никаких поклонников, которые стали бы мне поклоняться как божеству. Я скорее осталась как человеческая личность из легенд, чем божественная сущность», — объяснила Скатах. «Неужели?» — задумчиво произнесла Шизуна. «Я потом тебе могу рассказать все особенности поклонению и понимаю тому, почему поклонение богам имеет свои плюсы и минусы», — сказала Скатах, желая сблизиться со своим потомком, так как это может облегчить ритуал, если та будет знать и доверять тому, кого вызывать в этот мир. С того самого дня, как появилась Скатах и стала работать на демонов, или точнее на Мелиодаса как учитель и поддержка по контракту, Скатах подписала контракт на 8 лет, прописав условия службы, чтобы избежать много лишних сомнительных действий, которые могут привести к тому, чтобы нарушать порядок в мире. К примеру, прямое участие в войну раз, устраивать темные ритуалы, использовать ее знания в злых умыслах, убивать отдельных личностей, которые принадлежат к нейтральной позиции в войне раз или участвуют в этой самой войне, вроде ангелов бога-творца или героев. Было много дополнительных пунктов, которые прописала Скатах, чтобы не стать орудием для победы демонов в войне. Но Мелиодас все равно знал, как применить Скатах, даже с этими ограничениями. Так или иначе прошла неделя, которой было достаточно, чтобы сообщение о встрече с лидером фракции из Королевства Воды было доставлено и принято. Но Рарихен, конечно, спрашивал, зачем нужна была встреча, и тоже высказал неодобрение с планом принца, но не стал мешать его замыслу, находя это полезным уроком для принца в политике. Все-таки ответственность за это берет на себя принц демонов, а не королевство Йокаев в плане политики. Поэтому Нурарихен выполнил желание устроить встречу как хороший союзник демонов. Встреча же проходила в Темном море, где не было суши и только море, отчего было сложно понять первое время, где именно нужно было ждать посланцев. Но потом им была передана сфера через гонцов Тенгу, которая светилась в нужное направление. Таким образом, корабль принца демонов вместе с его отрядом Гарема и Бинимару как представителя от Йокаев ждали прибытия послов, которые прибыли спустя 3 часа. Их появление было приблизительно ожидаемым тем, что они выныривали из воды. Выделялись среди них 8 мужчин, чья кожа имела голубой цвет с чешуей и длинными заостренными ушами, как у эльфов, и черные глаза. Облачены они были в легкую золотистую и серебристую броню. Следом из воды вышла девушка уже белой кожей, но такими же длинными заостренными ушами и золотистыми рогами на макушке. У нее были длинные голубые волосы и глазами как море. Носила она белое платье и браслет на предплечье. «Приветствуем вас, демоны Йокай. Я Сапфир Нептун, вторая принцесса Великого Королевства Воды, всех вод, морей и океанов», — представила красавица, сделав легкий поклон в знак уважения и грации своей персоны. «Приветствуем вас, принцесса Сапфир Нептун. Я Мелиодас Гибла, первый принц Королевства Демонов и генерал 8-го легиона демонов», — представился Мелиодас, облаченный в свой более официальный наряд с черным жилетом и бело-зеленым плащом, а также золотистыми краями. «Это моя первая личная встреча с кем-то из демонов и особенно с самим принцем. Если честно, ваш внешний вид меня удивил. Не ожидала, что демоны такие уникальные», — сказала Сапфир, смотря на Мелиодаса взглядом девушки, оценивающая мужчину, к которому тот уже привык и мог легко его узнать. Также Сапфир обратила внимание на других присутствующих на корабле. «Приветствую вас от имени короля Йокаев, принцесса Санфир Нептун. Я Бинимару, принц клана Ани и генерал армии Йокаев», — представился Бинимару, сделав поклон в сторону девушки. «Рада встретить Йокаев. Я много о вас слышала. Говорят, вы страшные. Простите за неучтивость». «В этом нет ничего плохого. Скорее, напротив, делает нам комплимент, так как в этом суть нашей природы – наводить страх». «Понятно. Раз мы обменялись любезностями, обсудим напыщенные вопросы», — спросила Сапфир, меняя тему и желая перейти сразу к сути. «С удовольствием. Мы уже подготовили, пройдите за нами», — сказал Мелиодас, указывая рукой в сторону двери на палубе корабля. «Я могу взять охрану, в этом нет необходимости, принцесса Нептун. Это будет деликатный разговор и в нем нет нужды в охране», — сказал Бинимару, намекая принцессе, что присутствие охраны вызовет проблемы, что та очевидно поняла сразу. Хорошо. Следом принцесса Сапфир последовала с Мелиодасом и Бенимару в каюту капитана, где был в самом центре стол с картой моря, а неподалеку три мягких кресла. Итак, что вы хотели обсудить? Я, конечно, не хочу торопить, но мне нельзя долго отсутствовать. Я согласилась на это, потому что у нас соглашение с вашим союзом 4 раз, сказала Сапфир, став более серьезной. Принцесса Нептун, сначала спрошу вас, сколько времени идет гражданская война? 5 лет. Уже 5 лет как в вашем королевстве идет гражданская война. Наш союз обеспечивал вас ресурсами, вроде оружия, лекарств, еды и информации, объяснил Мелиодас. Верно, но к чему вы клоните, принц Гейбла? И за это время вы не добились успеха в гражданской войне, и она продолжает идти. У нас появились подозрения, что вы специально не торопитесь с войной, чтобы получать наши ресурсы. Что за вздор, я бы никогда так не поступила. Но почему нет прогресса, принцесса Нептун? Потому что мои братья и сестры слишком упрямы, и их поддерживает немалое количество влиятельных личностей нашего народа, особенно кронпринца, который устроил всю эту войну. Но это не отменяет, что война затянулась слишком долго. Мы вам помогаем, а вы нам нет. Мы теряем на войне демонов, йокаев, падших ангелов, зверолюдей и вампиров, давая вам ресурсы. Вам не кажется, что это несправедливо? Мы же договорились с вашим союзом, что мы выплатим все ресурсы, что вы нам предоставили. Да, но скажите, чего вы добились за время гражданской войны? Спросил Мелиодас более строгим тоном. Я старалась сплотить народ и одолеть своих братьев. Но как я и сказала, они, возможно, вы не способны выполнить поставленную задачу сами. Поэтому у меня есть предложение, чтобы решить наши общие проблемы. Как? Спросила Сапфир, заинтересовавшись предложением. Ваш народ должен помочь нам в войне раз, а мы в свою очередь отправим свои войска для военной помощи в гражданской войне в Королевство Воды. Исключено. Мы же договаривались, что не будем вмешиваться в войну раз, и вы не будете прямо вмешиваться в нашу гражданскую войну. Принцесса! Крикнул Мелиодас, чем слегка напугал Сапфир этим тоном. Мелиодас, не кричите! Сказал Бенимару. Виноват, но напомню вам, что в соглашении союза 4 раз было указано, что вы должны добиться хотя какого-то прогресса для победы в гражданской войне. Вы же не добились ничего, кроме как тратили ресурсы, что мы вам предоставляли. Хотите нарушить соглашение? Спросила Сапфир, нахмурившись. Нет, но мы готовы предложить вам новое соглашение, сказал Мелиодас, доставая листок бумаги и передавая его принцессе, которая начала его читать очень быстро. Вы хоть понимаете, что будет, если ваши демоны будут открыто на моей стороне помогать в гражданской войне? Мой же народ может отвернуться от меня, посчитав, что я отдаю королевство Воды в подчинение чужого королевства. Это сразу же сделает меня врагом всех братьев и сестер, они объединятся против меня, и тогда мы проиграем, сказала Сапфир очень громко, чтобы донести серьезность своих слов. Мы понимаем, но и вы нас поймите, война раз вынуждает нас действовать более решительно. У вас было достаточно времени для того, чтобы достичь каких-нибудь результатов в гражданской войне, но где они? Я достигла результатов. Меня начало поддерживает большее количество моего народа, и я почти договорилась со своей сестрой вместе объединиться, чтобы прекратить эту войну. Прекратить? Вы не забыли, что нам нужна победа для вас в битве за трон, чтобы вы помогли своим народам в войне против людей? Я знаю. Тогда вам будет лучше, если вы согласитесь на наши новые условия. Если вы вмешаетесь, это будет уже не война за трон, а простой захват королевства Воды. Даже если вы усадите меня на трон, народ будет ясно понимать, что у них не будет никакой власти, и мы будем служить под вашей властью, объяснила Сапфир. Она права, принц, поддержал Бенимару слова Сапфир. Верно, это будет захват власти одного государства другим. Поэтому мы готовы выслушать ваши предложения. Хотите ли вы какие-нибудь условия, чтобы сохранить часть власти в ваши руки? Что бы я ни просила, это будет бессмысленно. Для своего народа я буду марионеткой союза 4 раз без права выбирать, сказала Сапфир. Значит, вы отказываетесь от нашего предложения? Если да, то что будет? Вряд ли вы можете нарушить условия магического контракта, иначе последствия будут на ваших королях, верно? Но кто сказал, что вы соблюдаете условия? Если мы будем считать, что вы не способны исполнить пункт с достижением цели победы в гражданской войне за трон, то можем разорвать контракт и мы не будем наказаны», — сказал Мелиодас, показывая копию контракта, который заключила принцесса с союзом 4 раз 5 лет назад. Правда, Мелиодас лишь слегка подправил некоторые пункты. «Нет, это невозможно», — говорила принцесса, проверил контракт и удивилась, что там и вправду была данная деталь с условием достижения цели победы за трон, и если она не сможет этого достичь, то союз 4 раз могут разорвать контракт без последствий для себя, а она же напротив будет вынуждена пострадать за неисполнение условий контракта. «Надо было внимательно читать условия, особенно мелкий шрифт», — сказал Мелиодас с ухмылкой. «Правда, я добавил данный пункт, но она вряд ли помнит все условия контракта и легко поверит, что данная измененная копия контракта настоящая», — подумал Мелиодас, придумав эту коварную тактику, чтобы достичь своей цели обманом. «Что будете делать, принцесса?» — спросил Бенимару, понимая, что сейчас та между молотом и наковальней. «Если она откажется от предложения Мелиодаса, то будет наказана, так как не способна самостоятельно достичь прогресса в гражданской войне без больших сроков и ресурсов, а если согласится, то потеряет доверие своего народа и станет, по их мнению, предательницей, которая продала их королевство и свободу другой расе. Что бы она ни выбрала, она будет страдать от последствий». «Вы сделали выбор?» — спросил Мелиодас, желая слегка надавить на принцессу, чтобы та начала больше нервничать и не смогла заметить подвоха. Несколько минут принцесса вчитывалась в 2 контракта, обдумывая все варианты, которые может сделать в данной ситуации. Когда же она закончила, то прямо посмотрела на Мелиодаса с коварной ухмылкой, вызывая у того чувство опасности. «Я согласна на ваше предложение, но я ведь могу добавить собственные условия для защиты моей власти и некой автономии под властью союза 4 раз», — уточнила Сапфир. «Да», — кивнул Мелиодас, не став отрицать собственные слова до этого. «Тогда я их добавлю сейчас», — сказала Сапфир, беря в руки перо с чернилами и начав в специальном поле добавлять свои пункты. Когда же она закончила, то предоставила свою подпись и передала Мелиодасу в руки. «Что?» — удивился Мелиодасу единственному условию, которое было в контракте. «Хотите устроить политический брак со мной?» «Верно. Устроив с вами политический брак, королевство воды станет частью королевства демонов как равный. Конечно, я уточнила, что желаю иметь только статус жены, ни наложницы, ни любовницы, ни рабыни или кто-то еще ниже», — объяснила Сапфир свои условия. «Я уже и так погряз в политических браках. Никто не запрещает несколько политических браков. Главное, чтобы я имела статус жены и считалась равной вам, принц Гибла. Думаете, я подпишу это?» — спросил Мелиодас. «Вы не хотите меня в жены? Я недостаточно хороша для вас? Дело не в этом, просто потом у меня будет много головной боли из-за стольких браков. Это уже не моя проблема. Вы же хотели, чтобы я пошла на более решительные действия. Поэтому, если хотите помощи в войне раз от моего народа, вам надо подписать контракт. Иначе я не соглашусь на другие условия». «Думаю, это приемлемо, Мелиодас», — сказал Бенимару. «Может, тогда ты станешь ее партнером? К сожалению, Йока и морской народ плохо ладят, и тем более вы взяли на себя ответственность в этом политическом решении», — ответил Бенимару, не желая соглашаться на политический брак с принцессой Сапфирой, так как это влекло много проблем, связанные с политикой. Он, конечно, признавал ее красоту, но не хотел бы жить с кем-то всю жизнь, не зная ее характера и личности. «Хорошо, я согласен на эти условия, но не пожалейте о том, что будет, заключая политический брак со мной», — сказал Мелиодас, подписывая контракт, связывая себя и Сапфир его условия на душевном уровне. «Рада слышать, принц Гибла. Или можем обойти формальности уже?» — спросила Сапфир. «Можем обойтись без формальностей, Сапфир. Спасибо, Мелиодас. Надеюсь, мы хорошо поладим. И, пожалуйста, позаботьтесь о моем народе». «Хорошо, но сначала помогите нам в войне. Я подготовлю своих подчиненных. Можете не волноваться, но меня больше беспокоит то, что будет потом. Когда мы вмешаемся в войну раз против людей, то те ответят нам агрессией, и я боюсь, что нам понадобится ваша защита», — сказала Сапфир серьезным тоном. «Если все условия будут соблюдены, то я обещаю помочь защитить королевство воды от человеческой угрозы. Спасибо. Эх, я так устала от этого разговора, можно что-нибудь выпить?» — спросила Сапфир, махая на себя рукой, словно ей жарко. «Вот», — передал Мелиодас стакан со сладким вином. «Вкусно», — отметила Сапфира, облизнув губы. «Вы уходите или еще останетесь обсудить детали контракта? Я ухожу, но перед этим хочу кое с чем поделиться. Раз вы все равно будете вмешиваться напрямую в нашу войну, то я должна сказать это в любом случае. Что именно? У меня есть подозрение, что разум нашего кронпринца контролирует королевство людей. Почему вы так думаете?» — спросил Бенимару. «Вы же знаете, почему началась война? Кто-то из детей убил короля всех морей Нептуна, верно? Этим сыном был мой старший брат Кронпринц. Я лично видела, как он вонзил в спину отца трезубец, забирая отцовский, объявив себя королем всех морей. Но подобное действие было плохо воспринято братьями и сестрами, и те пошли против его власти, что поддержали другие дворяне, только не все. Более влиятельные поддержали Кронпринца из-за страха и признания его власти, а другие не хотели признавать убийцу короля и стали бороться за трон. Таким образом началась гражданская война. А почему вы все не объединились против кронпринца, если он виновник смерти вашего отца? Я пыталась, как и моя сестра-близнец, но братья и сестры увидели в этом шанс. Они возжелали трон и не хотели делить власть. Понятно. Но почему вы думаете, что разум кронпринца контролируют люди? Потому что перед тем, как все это началось, было одно событие. Это было примерно 15 лет назад, тогда между нами и людьми был нейтралитет в плане политики, и те потребовали решить вопрос, связанный с нами. Насколько я помню, они жаловались о том, что наш народ проник на их территорию и был захвачен, поэтому они требовали решить вопрос лично с представителем нашей власти. Для решения данного вопроса кронпринц был отправлен как политический посол, но когда он вернулся, то стал вести себя странно, мало с кем общался и стал замкнутым, хотя он был общительным и всегда общался с нами, и вправду подозрительно, сказал Бенимару задумчивым видом. Да и самым главным фактом был тем, что старший брат уважал и любил отца, он был никогда не поднял на него оружие и не позволил бы начаться этой войне, так как любит свой народ и королевство. Вот оно что, вы думаете, что это сделали люди, для того, чтобы королевство Воды было занято внутренними проблемами и не участвовало в войне раз, потому что их участие полностью помешает им контролировать море и контроль над островами. Если так посмотреть, то это звучит разумно. Хоть и кажется, что это стечение обстоятельств, гражданская война началась почти перед началом войны раз, и она не сдвинулась с мертвой точки. Значит, возможно, что не только одного вашего старшего брата контролируют, произнес Мелиодас, анализируя ситуацию. «Невозможно. Я бы заметила странность, я бы заметила, какая же я идиотка!» — крикнула Сапфир, схватившись руками за лицо, осознав, что действия старших и младших братьев с самого начала этой войны были странными. «Возможно, какой-то герой может контролировать разум настолько хорошо, что этого даже нельзя заметить. Вряд ли обычная магия разума может такое провернуть, чтобы никто не заметил и не почувствовал. Только если у людей не оказался настоящий мастер в области магии разума, что очень сомнительно», — сказал Мелиодас. «Это, конечно, теории заговора, но нельзя их исключать», — сказал Бенимару. «Верно. Если бы стало известно, что люди полностью контролируют несколько принцев, то это бы сразу переросло во вторжение со стороны Союза четырех раз. Поэтому я не хотел об этом говорить, чтобы мы сохранили некое подобие свободы. Но раз ваше участие и захват неизбежны, нет смысла это утаивать. Эта информация дает нам многое понять. Спасибо, Сапфир. Надеюсь на долгое сотрудничество. Для закрепления союза я хочу поцелуй», — сказала Сапфир с улыбкой. «Что?» — не понял Мелиодас такой резкой и странной просьбы. «Я хочу доказательства, что наши отношения будут налаживаться. Давайте начнем с простого», — с ухмылкой сказала Сапфир, подойдя поближе к Мелиодасу с вызовом в глазах. «Думаешь, я боюсь быть инициатором в отношениях? Я лишь веду себя учтивым из-за своего положения принца. Но раз хочешь, то грех отказываться», — подумал Мелиодас с улыбкой, протягивая свое лицо ближе и поцеловав Сапфир в щеку. На первое время невинный поцелуй. «А», — удивилась Сапфир, дотронувшись до места, куда ее поцеловав Мелиодас, стараясь скрыть свое смущение, потому что ее впервые поцеловал мужчина, хоть и не в губы. При этом она чувствовала странное ощущение в своем теле, которое стало нагреваться. Причиной этому стали слабые феромоны инкуба, которые использовал Мелиодас, желая проучить Сапфир за ее самоуверенность с ним. «С вами все хорошо?» – спросил Мелиодас с беспокойством на лице. «Все в порядке. Я просто удивилась. Я думаю, можно закончить. Я свяжусь с вами, как только закончу подготовку своих воинов, и дайте копию контракта», — сказала Сапфир, стараясь скрыть слегка красное лицо, что доставляло удовольствие Мелиодасу, который успел забыть, как приятно дразнить женщин. Глава 24. Освобождение островов полуночного солнца и король человечества. Прошло еще несколько недель с тех пор, как прошла встреча с принцессой водного народа и заключением союза. В это время на островах полуночного солнца люди продолжали вести уничтожение йокаев, которые спрятались в самых укромных закоулках островов, ведя партизанскую войну, пока тем же временем люди восстанавливали все разрушенные крепости в портовых городах и собственные корабли, полностью контролируя воды вокруг данных островов. В это время несколько стражников в ночное время суток сидели на вершине каменной башни, что располагалась в центре города. Благодаря ее вершине очень хорошо можно было увидеть весь залив в порту. Портовый город был под защитой каменных стен, и в случае, если кто-то попытается заплыть, то это будет сложно сделать незамеченным, при этом корабль будет обстрелян пушками. Помимо пушек на крепостях, несколько десятков кораблей были в порту и неподалеку, полностью понижая шансы на прорыв в портовый город. Поэтому многие стражники вели себя расслабленно и непринужденно в ночное и дневное время. Даже проникновение с помощью магии мало из-за барьера. «Эх, как же скучно», — проговорил первый стражник с черными короткими волосами и зелеными глазами, одетого в серые доспехи с копьем в руках, сидя на ящике. «Согласен, в такие моменты кажется было бы интереснее участвовать в экспансиях по уничтожению нелюдей». Согласен его товарищ второй стражник с коричневыми волосами и голубыми глазами, одетого в те же доспехи и держа в руках нож и вырезая из деревянной палки несколько фигур, чтобы скоротать время. «Веселее, наверное, палачам, они каждый день издеваются и убивают этих нелюдей. Они хоть чем-то могут заняться, а нам приходится сидеть и смотреть на горизонт день изо дня. Я хочу убить всех этих нелюдей раз и навсегда», — пожаловался уже третий стражник с черными волосами и серыми глазами с недовольным выражением. «Ха-ха-ха, откуда такая ненависть? Из-за этих нелюдей во время захвата городов-портов, мой брат погиб у меня на глазах. Его тело превратилось в лед из-за какой-то женщины в белом с бледной кожей. Хаэм вроде таких называют Юкианна или ледяные девы. Плевать, как их называют, я хочу их всех убить, чтобы отомстить за брата. А что ты здесь тогда забыл? Почему не участвуешь в их уничтожении на островах? Во время битвы с той девой я получил сильное обморожение ноги, и теперь она ужасно функционирует. Моя подвижность снижена, поэтому меня перевели сюда», — ответил он с недовольством. Он пытался настаивать, но офицер не давал ему шанса. «Понятно. Я думал, почему ты иногда хромаешь и почти не бегаешь, даже когда некоторые за едой бегут, чтобы долго не стоять в очереди. Лекари сказали, что пока нет зелья и свободных врачей для лечения такой травмы, так как много раненых из-за нелюдей на островах. Лучше бы нелюди все сдохли в муках, верно? Но нельзя ничего поделать с нашим положением, нам был отдан приказ. Хотя если бы половину стражников в городе отправили помогать в уничтожении нелюдей в лесах и горах, то скорее всего их могли уничтожить всех», — сказал первый стражник третьему. «Какой же ты глупец», — сказал второй стражник. «Что сказал? На драку нарываешься?» — разозлился первый стражник. «Нет, но подумай логически, если еще больше людей покинет города и отправится в уничтожение жалких остатков, то потребление ресурсов увеличится. При этом большое количество войск только будет выделяться присутствие. Эти нелюди прячутся в лесах и горах не просто так, потому что там очень сложно действовать крупным войскам. При этом нельзя оставлять города без присмотра, так как стоит другим нелюдям их захватить, как мы окажемся между молотом и наковальней. Нас просто уничтожат без шанса отступить», — ответил второй стражник. «Откуда ты столько знаешь? Ты из благородной крови?» «Нет, я просто много общался с членами знати, и те часто делились своим мнением по поводу стратегических решений на фронтах. При этом я сам не такой дурак, как ты», — ответил он с ухмылкой, продолжался вырезать ножом фигуру из дерева. «А ну повтори, успокойся, он прав», — заговорил третий стражник. «Да плевать, что он прав, я не буду терпеть такое отношение. Если руки чешутся, я могу договориться с одним знакомым, чтобы он дал тебе шанс поизбивать несколько нелюдей, которых еще не казнили. Правда, таких с каждым днем все меньше и меньше, поэтому не теряй шанса. Или можем после ночного дежурства отправиться в таверну. предложил второй стражник. Официально на захваченной территории ничего не строит, кроме военных объектов для поддержания порядков и защиты. Но многие люди не без греха и могут открыть нелегальные таверны, публичный дом, пользуясь связями в армии, чтобы среди кораблей по доставке провизии, алкоголь и даже рабынь для определенных услуг или черной работы. Ведь постройка многих объектов требует рабочую силу, поэтому доставка конкретных рабов и рабынь не составляет труда. Некоторые офицеры знают об этом, даже генералы, но закрывают на это глаза, зная, что солдаты могут накапливать стресс и лучше давать тем его спускать, чем выпускать в неприятной форме на собственных боевых товарищей. Тем более это пока не выходит за определенные рамки порядка и дисциплины. Теперь ты говоришь на моем языке. Ха-ха-ха. Но я все равно думаю, что ваши переживания глупые и ненадежны. Подумайте, мы уже выиграли главное сражение на море, и нелюди потеряли много своих кораблей, у нас же осталось намного больше. Тем более на нашей стороне Бог-творец с его ангелами. Мы потеряли половину кораблей, и даже если их все равно больше, чем у нелюдей, это не дает нам преимущества в долгосрочной перспективе, так как наша цель скорее всего нападение на демонов или йокаев, а для этого надо много кораблей. Ты хоть видел то сражение на море, или тебя сюда прислали недавно? Ну да, я прибыл сюда из патрульного флота на море в качестве поддержки, поэтому не участвовал в том сражении. Понятно, но суть в том, что после того сражения мы потеряли много героев и кораблей, только благодаря ангелам и архангелу Уриилу, мы не понесли огромных людских потерь, кроме кораблей. Вот только архангел исчез после захвата островов, и я не видел его больше, как и другие. Может, он просто где-то отдыхает? Вряд ли бы он нас покинул в такой час нужды. Не уверен, так как сюда прибыло несколько героев в качестве поддержки. Это говорит о том, что они не уверены в нынешней силе и защиты. Я слышал, что среди этих героев есть кто-то очень сильный, кто-то из большой десятки. Неужели? И кто? Не знаю, лишь слышал слухи. Понятно, но все равно шансы, что архангел нас оставил, малы. Мы же сражаемся за одного бога, зачем им нас оставлять? Тоже верно, согласился третий стражник с доводами первого. Вот именно. Поэтому я думаю, что наши генералы только зря тратят время. Эх, наоборот, ты слышал, что в некоторых портах неподалеку вели строительство кораблей? Спросил снова второй стражник. Немного. В этом и причина. Сейчас наши людские силы на суше и кораблей не хватает для полноценного вторжения. Поэтому надо оставаться бдительными. Тебе с таким мышлением точно не стать офицером. Да иди ты к Кракену в пасть, и пусть тебя сожрут русалки в лагуне. Снова разозлился первый стражник. Успокойся, ты слишком вспыльчив. И кто в этом виноват? Ты сам. Ах ты, хватит, у нас работа. Да что изменится, если мы будем смотреть на залив? Будто что-то может... Хотел было закончить первый стражник, как вдруг послышался мощный взрыв со стороны их корабля, что был на пути в залив портового города. Что? Взрыв? Что произошло? Удивился второй стражник, резко вставая и подбегая к краю башни, чтобы лучше рассмотреть. Следом появилась новая серия взрывов, которая уничтожила корабль в ничто, после которого последовали крики людей в воде. Затем в ночи стали заметны вражеские корабли, что приближались к портовому городу. Подобное сразу встревожило стражников, и те быстро побежали поднимать, начав бить в колокол, пробуждая всех солдат в городе и крепости ото сна. Как они там близко к нам подобрались, что делают патрульные корабли, и как они смогли взорвать корабль у входа в порт, барьер же не должен был позволить ядрам попасть по нему, спрашивал первый стражник, не понимая происходящее. Неважно, нам надо идти к пушкам и не позволить врагам войти в порт, ответил третий стражник, спускаясь по лестнице обычным шагом, пока первый уже побежал бегом вниз. И именно в этот момент в городе начали происходить серии взрывов в домах, в которых жили офицеры и несколько других солдат. Даже склад оружия был взорван, что очень удивило многих солдат в городе, так как каждый мог понять, что это вражеская диверсия. «Несите ведра, быстро, мы не можем позволить складу с оружием сгореть, тут везде пожар, не паниковать». «Где старшие офицеры? Они погибли в своих домах, там тоже устроили взрыв», — сказал прибывший солдат, докладывая младшему офицеру. «Что? Как? Проклятие! Быстро убрых!» Хотел был офицер договорить, как вдруг в его голову воткнулся кинжал прямо на глазах всех присутствующих солдат, а после тело упало на землю с открытыми глазами, но не подавая признаков жизни. «Враг! Откуда?» Страх и тревога поднималась в сердцах солдат, когда вся ситуация становилась все более хаотичной и непонятной. Без офицеров старшего, среднего и низшего звена они не могу слаженно работать и действовать в таких ситуациях. Многих рядовых учили лишь сражаться, быть дисциплинированными и подчиняться приказам, но никто из них не мог взять на себя ответственности командовать таким числом людей. Многие здесь обычные крестьяне-призывники, которые не имеют должного образования и навыков в руководстве. Именно этого и хотел добиться враг, обезглавив командный состав армии людей. Какой бы ни была сильная и большая армия, для ее полноценной работы необходимо большое количество офицеров, но стоит их потерять, как вся армия превращается в обездвиженного зверя, чья сила не способна даже дать отпор. В это время в тени города перемещалась небольшая группа, скрывающая во тьме, их личности были скрыты за масками, а одежда была полностью черной, позволяя сливаться с тенями под влиянием ночи, их почти невозможно заметить даже когда они бегают и прыгают по крышам. Прямо сейчас эти личности закончили устранять командный состав и направились к крепости. Когда группа ассасинов прибыла к крепости, которая отвечала за обстрел с суши по вражеским кораблям, сами пушки были на краю стены, прямо сейчас их заняли находящиеся в крепости солдаты, ожидая приближения вражеских кораблей. Из-за ожидания они не могли нормально заметить группу ассасинов позади себя. Среди этих ассасинов выделялась одна фигура, которая не выделялась высоким ростом, носила капюшон на голове и накидку фиолетового цвета, которая открывала ее живот, а также фиолетовые шорты и черные гольфы. Нельзя было увидеть ее лицо из-за черной маски, что наполовину ее скрывало. «Где командир?» – спрашивал солдат людей с волнением на лице. Без командира им было бы сложнее делать одновременные выстрелы и вовремя их осуществлять для помощи собственным кораблям, которые должны помогать им в битве. «Не знаю», – кто-то говорил, что он ходил в таверну ночью, чтобы расслабиться. «Проклятие! В такой момент, что мы будем делать без командира? За ним уже отправили людей, но он должен уже вернуть, зная, что сейчас нападение. Не нужно бояться, у нас преимущество. Пока крепости залив под нашим контролем, враг потеряет слишком много и, возможно, отступит», — сказал один из солдат с боевым опытом и кое-каким пониманием ситуации. «Верно, на нашей стороне Бог-творец, да, так что мы агрх», — хотел было договорил солдат, но его слова были прерваны тем, что ему перерезали глотку, отчего он не мог даже закричать, хватаясь за горло, но спустя несколько секунд его глаза стали закрываться, погружая разум во тьму. Но один из людей что-то услышал в этот момент и обернулся, чтобы увидеть неизвестных личностей, под ногами которых были его товарищи в луже собственной крови. «Враг!» После этого крика все обернулись и схватили свои копья и мечи, напав на ассасинов, которые тоже напали в ответ. В следующее мгновение началась битва в крепости. К сожалению, сила и навыки убийц были выше, чем у обычных стражников крепости, которых хоть и было больше, но это лишь тянуло время. Многие из этих ассасинов были довольно крупными и обладали нечеловеческой силой. Один из них даже раскрыл черные крылья и когти, как у воронов. «Сдохни!» — крикнул стражник, который ненавидел нелюдей и попытался поразить на первый взгляд слабого ассасина из-за его роста и телосложения. Вот только в этот самый момент его плечо и ногу поразили кинжалы, из-за которых он упал на землю с болью в теле. Когда же ассасин низкого роста попытался добить стражника, внезапно напал еще один со спины, пытаясь разрубить его своим мечом, и у него это почти вышло. Вот только ассасин увернулся, но меч успел слегка его задеть и сорвать маску, что скрывало половину лица, открывая лицо молодой девушки. «Человек!» — удивился стражник, что валялся на земле, и затем он увидел, как эта девушка-ассасина порезала горло другому стражнику, что напал на нее, а затем посмотрела на него сверху вниз с безличным выражением на лице. «Почему? Ты ведь тоже умри!» — сказала девушка, которой была Тесса, не желая слушать врага перед собой, пронзая его голову кинжалом. Последними мыслями человека были слова «предательница». Спустя примерно 10 минут вся крепость была зачищена от людей, некоторые стражники успели сбежать, но основной задачей ассасинов было захват крепости и наведение хаоса в городе, чтобы дать возможность их кораблям без больших помех войти в залив портового города. Даже барьер, что должен был защищать от проникновения и выстрелов, был давно деактивирован и лишь внешне казался, что работал, чтобы люди чувствовали себя в безопасности. Спустя еще 20 минут корабли людей были уничтожены под залпом выстрелов пушек Йокаев и внезапным нападением из-под воды представителей водного народа, который имел голубую кожу и заостренные уши. Хоть люди и пытались сражаться достойно, это не помогло им выстоять во всем этом хаосе, особенно когда помощи от крепости не было. Таким образом йокай начали высаживаться в порт, встречая людей, которые пытались оказать сопротивление, но как бы они ни пытались, в этом хаосе без командиров их конец был неминуем. Одними из таких невезунчиков были два выживших стражника, которые успели сбежать из крепости. Они хотели позвать подкрепление в городе, но не было офицеров, которые смогли бы собраться всех солдат вместе и нормально организовать работу. Поэтому спустя 5 минут они могли увидеть большую группу йокаев, которая шла в их сторону. Они сразу же поняли, что это враг и напали даже без построения, в то время как враг был построен и легко убивал тех, кто к ним приближался. Кровь лилась рекой по улицам города, а трупы убитых людей увеличивались с каждой секундой. «Агрх! А-а-а-а! Больно! Нога! Помогите! Горюю!» кричали людей перед смертью, падая на землю. Но среди монстров йокаев выделялась одна фигура, которая убивала людей с большей скоростью и интенсивностью, чем другие. Она имела абсолютно безразличное выражение лица, когда убивала людей, словно это было обычное дело по утрам. Имела короткие голубые волосы и красные глаза, носила черные доспехи с символом розы на груди. «Почему герой убивает людей?» – спрашивал один из солдат, который помнил, кто была девушка на стороне врага, так как был в морском сражении против йокаев. «Герой, это герой. Почему она сражается на стороне монстров?» – удивились другие солдаты, чувствуя страх в этот момент. Они знали, что не могут победить героя. «Почему ты нас предала, герой?» – кричал один из солдат, побежал на девушку героя с мечом в руках, чтобы скрестить с ней мечи. «Возможно, ее контролируют. Плевать, она наш враг». Вот только когда он приблизился, его голова была отделена от тела, а затем упала на землю, истекая кровью. «Ах ты, сука, демоническая потаскуха, сдохни в аду!» – кричал товарищ убитого человека и со злостью побежал на девушку героя. Но, как и прошлого, она убивала быстро и с огромной легкостью. Даже йокай были поражены такой жестокостью и безразличием. Они знали, что девушка, с которой они сражались, была человеком и даже героем, поэтому не доверяли ей и относились с большим презрением перед началом всего сражения. Но теперь они стали смотреть на нее с легким страхом и уважением. Вот только девушку это не волновало, ей было плевать, что о ней думали другие, потому что она исполняла приказ своего дорогого брата Мелиодаса, большего ей не нужно было, чтобы быть счастливой. Даже будучи испачканной кровью людей, она продолжала выполнять свою работу. «Все ради моего дорогого братика, поэтому умрите», — сказала она со слегка безумной улыбкой на лице, покрытой кровью. Такие же события происходили в других портовых городах островов Полуночного Солнца. Армия йокаев и демонов разделили свой флот по 20-30 кораблей для каждого портового города, чтобы также оставить оставшиеся корабли в резерве. Если прибудет флот людей для помощи, они смогли бы их задержать. Благодаря информации, полученной от вампиров, генеральский состав йокаев и демонов смогли разработать план и распределить силы для нападения. В городах, где не было героев или сильных личностей, были отправлены обычные рядовые йокаи и демоны. А там, где они были подтверждены или нет, отправлены группы с сильными личностями на уровне офицеров. Мелиодас также предоставил свои личные военные силы в лице своих подчиненных. К примеру, он отправил Табира, Вармана, Деррир в одиночку нападать на портовые города, зная, что они легко могут с этим справиться из-за своей огромной силы. Табир использовал свои возможности по управлению растением и ядом, чтобы создать ядовитый лес в городе, когда смог оказаться там и тем самым уничтожив там всех людей. Варман использовал свой зеленый туман, чтобы обмануть иллюзии людей, отчего те начали убивать друг друга, словно это нападение йокаев на них. Деррир просто пошла напролом и разрушала все корабли и часть города своей силой, встречая там одного героя, которого она начала избивать до кровавого фарша. Без внимания не остался ударный отряд Шона, в котором было достаточно много интересных и сильных личностей. Некоторые из них разделились на 3 группы, чтобы помочь в нескольких городах. Очевидно, что Минору и Чирай Киничи Кабайси были с Шоном и помогали в уничтожении немалого количества людей. Киничи все еще испытывал к убийству людей некоторые трудности в глубине своего сердца, в то время как Минору с помощью своего лука безжалостно убивал каждого человека, будто охотник убивал животных, что в страхе убегали в надежде спастись, но его стрелы всегда достигали своей цели. 2 другие группы ударного отряда были. Кали Белладонна, Найла, Гранард Недокитта, второй была группа из Гислиндидорудия, Фран и Шея. Обе группы встретили сильное сопротивление, потому что они нападали конкретно на крепости на мелких островах, что поддерживали контроль в море, и там было много пушек вместе с кораблями. Морской народ сыграл во всем этом немалую роль. Они своими силами нападали из воды на корабли и иногда выходили на сушу, чтобы тоже создать суету в городе или в крепостях, и даже уничтожали патрульные корабли, чтобы те не помогли в защите портовых городов. Без их помощи многие скрытые операции и внезапные нападения не удались бы так удачно. Ведь если бы какой-нибудь патрульный корабль сообщил об их прибытии, то те были бы готовы. Конечно, многие портовые города и крепости не имели достаточно солдат или сильных личностей и легко были захвачены за несколько часов. Но были и проблемные портовые города, в которых были такие сильные личности среди людей, и именно туда были отправлены офицеры и даже девушки Мелиадаса, включая его самого. В случае же появления Архангела, Мелиадас был готов с помощью Мирасциллы прибыть на помощь с помощью ее магии. Правда, Скатах, которая приглядывала за Шизуна, сказала, что Архангелов в этом мире нет, но она не может говорить уверенно, потому что всегда есть магия телепортации и они могут прибыть в любой момент. Поэтому расслабляться нельзя. Штурм города под командованием Мелиадаса проходил как у многих стандартно с созданием диверсии благодаря Мирасцилле, которая смогла проникнуть в форме маленькой змеи и уничтожить барьер, а после открыла портал, чтобы демоны с йоками смогли сразу вызвать хаос в их тылу. Мелиадас же не воспользовался порталом, а помогал в уничтожении кораблей с помощью своей силы. Для этого он выпускал адский луч, создавая пробоины в кораблях людей, чтобы те начали тонуть или теряли свою целостность. Спустя примерно 10 минут сражения корабли демонов смогли зайти в порт, начав обстрел по крепости людей и отправляясь на лодках в порт для помощи своим союзникам в городе. Но внезапно сражение за контроль у причала порта было неоднозначной. Поэтому Мелиадас туда прибыл, чтобы встретить причину сильного сопротивления. Среди всех людей, что сражались, выделялся высокий и крепкий мужчина с короткими рыжими волосами и красными глазами, одетого в тяжелую броню с наколенниками, перчатками с ремешками на груди и красный плащ позади него. В руках он держал меч, от которого исходила неслабая аура, как и от мужчины. Статус, имя, диамант, титулы: избранный герой, спаситель и защитник человечества, 9 герой, герой железной воли, уровень 201, класс, герой. Подкласс 1 – мечник. Подкласс 2 – боец. Возраст – 36. Пол – мужчина. Раса – человек. Расовые способности – высокая физическая сила, сверхчеловеческая сила, высокая магическая сила, повышенное чутье, ощущение опасности, неограниченный физический рост, жажда крови, воля смертного, способности – мгновенный разрезур 10, игнорирование болиур 8, физическое усиление ур 8, укрепление тела ур 5, сопротивление магии ур 5, навыки – рукопашный боюр 10, владение копьем ур 10, владение луком ур 10, укрепление тела ур 10, мастер меча ур 7, стиль меча разрушитель ур 6, домен меча ур 3, сопротивление – огонь ур 10, безумие ур 10, санур 10, страх ур 10, тьма ур 8, ветер ур 6, молния ур 6. Характеристики: сила – физ – 999, сила духа – 1090, ловкость 800, выносливость 16421, 19221, защита 841, воля 610, интеллект 180, мудрость 180, мана 7131, 7810. Когда Мелиадас оценил боевые возможности мужчины, то смог понять, что это был герой и необычный герой, а скорее всего кто-то из десятки сильнейших героев, которых он должен победить, убить, захватить для выполнения своего квеста превосходства. Герой был довольно сильным по характеристикам, особенно он превосходил его в плане силы духа, но в остальном он был сильней. Правда, Мелиадаса больше беспокоил меч в руках героя, который испускал необычную ауру. Объект: легендарный меч. Название: Пожиратель Вермиорг. Описание: оружие, созданное богом-творцом, основой которого является тело монстра, способного своими когтями разрезать все что угодно, неважно, что это, оно будет разрезано, даже само пространство. Только достойный способен обуздать силу легендарного оружия. Эффекты. Увеличение урона от разрезания плюс 300. Увеличение урона плюс 300. Шанс вызвать разрезание пространства 80%. Предупреждение. Внутри меча осталась частица личности монстра, чье тело стало основой для него, и поэтому он способен в любой момент убить того, кто будет слишком слаб для его мощи. Требования. Сила. Физ 700. Сила духа 900. Воля 500, мудрость 100, интеллект 100, мана 5000, энергия, мана, элемент, пространство, принцип разрезания. Увидев уже характеристики оружия героя, Мелиодас понял, что это оружие может быть сильной проблемой, но он не может просто так стоять и наблюдать, как этот герой-диамант убивает его народ. Поэтому он сразу же перешел в режим уничтожения, покрываясь темной материей, отчего фиолетовые узоры стали покрывать его грудь, а глаза ярко светятся зловещим светом. Следом Мелиодас приземлился на землю и быстро напал на героя, пока тот был занят сражением с демонами. Вот только герой-диамант почувствовал угрозу и смог заметить приближение Мелиодаса, чтобы заблокировать удар огромного меча по нему. В момент столкновения образовалась мощная ударная волна, которая отбросила всех людей и демонов от них. Следом мощная давящая сила высвободилась между ними, желая сначала узнать разницу в силе, но Диамант понял, что Мелиодас был сильнее и поэтому сразу же попытался сделать взмах. Мелиодас же понял намерение героя и создал во второй руке адское пламя, чтобы выпустить в его сторону. Диамант ощутил опасность в момент взмаха и прекратил это делать, для прыжка назад, чтобы увернуться от адского пламени Мелиодаса. Сразу после этого Мелиодас снова сократил расстояние и попытался разрубить Диаманта своим огромным мечом, вот только герой ответил взмахом, который внезапно разрубил меч Мелиодаса на части. Казалось, что, потеряв свой огромный меч, Мелиодас должен был удивиться, но тот напротив не потерял бдительности из-за этого и сразу же создал другой меч в своей руке из темной материи, чтобы нанести удар в открытой области защиты героя. Когда клинок из темной материи, покрытый адским пламенем, пронзил Диаманта, тот снова разорвал расстояние, делая прыжок назад. Но это ему не помогло, потому что адское пламя оставалось на его теле, причиняя огромную боль в ране. Вот только Диамант не показывал на своем лице боль или страдания, показывая огромную силу воли и терпимость к боли. Диамант сохранял молчаливое выражение, пока его плоть горела от адского пламени. Прямо сейчас Мелиодас смотрел на Диаманта серьезным выражением, видя в боку которого горело адское пламя, что начало медленно распространяться как болезнь на ране. Даже если он захочет избавиться от зараженной плоти адского пламени, это будет ему дорого стоить. Герой тоже смотрел на Мелиодаса и мог признать его силу, поэтому не спешил действовать опрометчиво. Для них это был поворотный момент, и ошибка может стоить всего. «Ты силен», — произнесли они оба с безразличием в голосе. «Кто ты?» — спросил Диамант спокойным тоном. «Твоя смерть, ясно. Тогда я твоя смерть, демон». Сразу после этих слов оба исчезли со своих мест, появившись в центре и сталкивая свои мечи, вызывая ударную волну, что отбрасывала всех вокруг еще дальше. Созданный из темной материи меч Мелиодаса был сломан в одно мгновение, но следом тот сменил центр тяжести и заставил Диаманта под собственным весом слегка сдвинуться вперед, чтобы нанести новый неожиданный удар. Но Диамант уже это ожидал, потому что несколько раз попадал на этот трюк и поэтому быстро сменил свою стойку ног и попытался сделать резкий второй взмах по телу Мелиодаса. В следующее мгновение меч Диаманта разрубил руку Мелиодаса, а затем попытался продолжить и разделить его тело надвое, но тот успел среагировать, наклониться в сторону, чтобы избежать взмаха. Хоть Мелиодас потерял руку и был в невыгодном положении, но все еще достаточно близко. Поэтому он использовать вторую руку и создать из темной материи меч, а затем рубануть им по Диаманте, отрубая тому руку в ответ. Оба противника потеряли по руке. Сразу после этого они оба разорвали расстояние и прикрывали своими единственными руками отрубленные конечности. Вот только там, где герой потерял руку, было адское пламя, что покрывало лезвие меча Мелиодаса. Из-за этого броня на теле Диаманта не смогла использовать свои защитные заклинания, чтобы помешать осуществить сделанное. Вот только Мелиодас не волновался из-за потерянной конечности и легко притянул отрубленную руку своей темной материи и восстановил ее работоспособность, будто ее никогда не отрубали. Подобная сцена сразу же встревожила героя, так как он понимал, что уже не может выиграть в этом сражении. Потеря руки очень скажется на его боевой мощности. Поэтому Диамант достал своей единственной рукой что-то из-под одежды и сжал, чтобы оно разбилось. В следующее мгновение рядом с ним появилась неизвестная фигура в плаще. «Что такое, сэр Диамант? Я что? Почему у вас нет руки?» – удивился незнакомец в плаще. Ведь он знал, что перед ним довольно сильный герой, как и он сам, поэтому удивился такому раскладу. «Потом об этом, вытащи меня отсюда», — сказал он, зная, что фигура в плаще может легко забрать его с помощью своей особой способности телепортации. Вот только когда фигура хотела протянуть руку и коснуться Диаманте, тот откинул его назад своей единственной рукой, так как в этот самый момент Мелиодас нанес новый удар и помешал этому случиться. В конечном итоге фигура в плаще едва избежала потерю своей руки. «Я не позволю тебе сбежать», — сказал Мелиодас, пресекая такую возможность своим присутствием. А затем он снова напал на Диаманте, чтобы тому не дать время для вмешательства неизвестной фигуры, так как ему бы пришлось попасть под тяжелую руку Мелиодаса. Но внезапно рядом с фигурой в плаще появилась другая фигура, молодая невысокая девушка с черными глазами и светло-лиловыми волосами, доходящими до бедер. При этом носит белый боди с розовым бантом на воротничке и светло-розовыми кружевными чулками. Это была Мирасцилла, которая по приказу Мелиодаса должна была помешать неизвестной фигуре вмешаться. «Запирание измерения», — произнесла Мирасцилла, после чего пространство в радиусе километра было ограничено в использовании пространственной магии. «Что? Проклятый демон!» — крикнула фигура, доставая из-под своего плаща меч и появившись перед ней, чтобы попытаться пронзить Мирасциллу. Вот только Мирасцилла заблокировала удар темной материи в виде щупальца, а затем тоже исчезла со своего места и стала парить в небе. Ее боевой стиль заключался в дистанционных атаках и заклинаниях, поэтому она не любила сражаться вблизи. Таков боевой стиль у многих магов в области пространства, но человек в плаще, видимо, предпочитал ближний бой, раз достал меч. При этом его скорость телепортации была намного выше, чем у Мирасциллы. Смысл магии телепортации – это создать между двумя точками АИП-связь, но для этого надо провести расчет и понимать собственное положение в пространстве. Если совершить ошибку в этом, то можно себе навредить или убить. Есть много ритуалов для телепортации, которые заранее устанавливают связь и множество средств защиты от ошибки. У многих магов пространства хорошая память, так как им надо помнить многие места, понимая их положение в пространстве. Чем лучше маг пространства может проводить расчет для телепортации, тем быстрее он будет перемещаться. Поэтому разница в скорости телепортации говорит многое о маге, и именно это показывает, что человек в плаще был лучше Мирасциллы в этом магическом искусстве. Заклинание запирания измерений не позволяло телепортироваться за его пределы и искажало работу любой магии телепортации от точки А в точку Б. Но даже с этими ограничениями фигура в плаще была способна использовать магию телепортации на все том же уровне, как и Мирасцилла, которая тоже была ограничена этой магией. Фигура в плаще увернулась от магических выстрелов с помощью телепортации, пытаясь напасть сзади Мирасциллы с мечом в руках. Пока происходила битва между магами пространства, Мелиодас продолжал давить и загонять в угол героя Диаманте, не давая даже шанса на то, чтобы ответить. Его броня была уже почти вся сломана, показывая окровавленное и обгоревшее тело из-за адского пламени, которое медленно его убивало. Пот и кровь стекались по его телу, не останавливаясь, тяжелое дыхание и легкая дрожь показывало, что тот был на пределе. «Ты достойный противник, герой Диамант, но это твой человеческий предел. Неважно, какая у тебя воля, предел есть предел», — произнес Мелиодас, ударяя по Диаманте, который продолжал стоять, удерживая своей единственной рукой меч-пожиратель Вермиорг. Но как бы он ни пытался убить им Мелиодаса, все, что он мог, это отрубить ему конечности, которые он обратно приделывал. Мелиодас специально не пытался сталкиваться напрямую с мечом героя, зная о его свойствах, и жертвовал лишь конечностями, которые легко может восстановить с помощью своей регенерации. «Я знаю. Ра-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а- прикрываясь мечом, желая выплеснуть всю свою ярость и желание жить на него. Но вдруг все силы Диаманти покинули его, словно невидимая сила проникла в его тело и запечатала силу, будто платина, что ограничила поток реки. Когда он делал рывок, то в итоге упал лицом в грязь перед Мелиодасом, не понимая, что произошло. «Зря ты решил в последний момент потерять хладнокровие и проявил ко мне ненависть. произнес Милиадас равнодушным тоном, положив ногу на голову Диаманта, чтобы начать ее прижимать своей силой в землю. «Аграх! А-а-а-а-а!» — кричал Диамант из-за боли, когда его голову начали сжимать между землей и ногой Милиадаса, отчего он не мог больше терпеть. Слишком много боли было на его тело, особенно с адским пламенем, которое причиняло ему огромную боль все эти 10 минут сражения. «Выпусти меня, дай мне его уничтожить!» — кричал голос в голове Диаманте. «Нет, я не дам тебе мое тело, ты умрешь, знаю, но лучше умереть человеком, чем монстром», — подумал Диамант. «Глупец, даже обладая этой силой, вы люди останетесь слабаками, цепляетесь за какие-то принципы и моральные устои, чтобы выделить себя среди животных и монстров, как я, знаю. Тогда умирай, я подожду нового владельца и однажды покину пределы этого священного механизма. Когда это случится, ты пожалеешь, что не воспользовался моей услугой. Заткнись, я не буду, Диамант!» — крикнула фигура в плаще, заметив, что тот в плачевном положении, но, к сожалению, он ничего не мог сделать в этой ситуации из-за миросцилла и заклинания запирания измерений, которое не позволит ему покинуть это место просто так. Он мог бы рискнуть и телепортироваться к Диаманту, но скорее всего его мог убить Милиадас, который был достаточно близко, чтобы убить его в момент появления. «Не отвлекайся», — произнесла с ухмылкой Миросцилла, выпуская снаряды темной материи, из-за которых тот должен был уклоняться. Оценивая всю обстановку, фигура в плаще не могла спасти Диаманта, хоть и очень хотела, но выбора у него просто не было, иначе здесь умрут. Поэтому, достав из-под плаща кристальный камень и бросил в сторону Миросциллы, отчего тот резко взорвался перед ней, создавая мощный свет, который причинял ей вред и заставил отвернуться. Даже Милиадас ощутил боль от света, но не прекращал сжимать голову героя, сосредоточившись на своих чувствах, чтобы не позволить спасти героя. Следом фигура в плаще исчезла, оказавшись у границы барьера, чтобы с помощью своего меча проделать в нем дыру и покинуть, а после исчезнуть. Сразу как это произошло, Миросцилла смогла заметить его уход, но уже ничего не могла сделать. «Сбежал, жалкий трус, вернись, дай мне сожрать твою жалкую душу», — кричала Миросцилла в ярости, что она не выполнила приказ своего господина и упустила врага. «Успокойся, змейка, но, повелитель, я могу за ним погнаться и принести его голову вам», — сказала Миросцилла, не желая разочаровать его. Она могла бы преследовать этого мага пространства, если бы использовала его оставшиеся пространственные следы. «Нет нужды», — сказал Милиадас, не желая рисковать. Неизвестно, насколько далеко ушел маг людей, возможно, он уже среди своих сильных союзников. Поэтому лучше разобраться с тем, что у них в руках. «Агрхаая», — шептал Диамант из последних сил, чтобы в следующее мгновение его голова была раздавлена как арбуз под силой Милиадаса. Сразу как он убил героя, то поглотил его душу, а затем попытался забрать меч, который продолжал сжимать в своих руках. Вот только в этот самый момент тело героя двинулось и попыталось его пронзить. Милиадас не потерял бдительности, увернулся от лезвия, а затем отрезал руку лезвием своей руки. «Интересно, похоже, даже умерев, меч пытается бороться», — произнес Милиадас свою догадку. Он чувствовал, что телом управлял на тот момент душа внутри меча. Когда Милиадас коснулся рукояти меч героя, то ощутил импульс, который пытался проникнуть в его разум, но был остановлен системой, или точнее Нивой, тем самым меч не смог ничего сделать. Не теряя времени, он положил меч в инвентарь, чтобы потом отдать Да Винчи для исследований. Сразу после этого Милиадас продолжил наступление по городу, убивая людей, что пытались сопротивляться. Были те, кто хотели сдаться, но пленники не были им нужны, особенно рядовые солдаты без знания или силы, поэтому они были убиты. Когда же город был полностью очищен от людей и захвачен, то демоны и Йокай на этом не остановились. Они знали, что как только армия людей, что находилась на суше островов, узнает об этом, то они сразу же направят свои силы, чтобы отбить города. К сожалению, не все портовые города удалось захватить, даже с их подготовкой были неизвестные переменные, которые не давали обеспечить полной победы. К примеру, среди людей были непризнанные герои, которые могли помочь в сражении и тем самым отбить вторжение, но подобные случаи были единицами. Поэтому туда были отправлены свободные силы, чтобы повторно захватить эти города. В это же время в другом месте, очень далеко от островов полуночного солнца, которое было прямо в королевстве людей, а если точнее, в самой центральной столице людей, которую называют Инсомния. Это был прекрасный и огромный город, который одним своим присутствием мог затмить любой другой, многие здания были сделаны из белого камня, напоминая римскую архитектуру. Почти не было никакого дерева в постройках столицы, даже у обычных граждан были дома из белого камня. При этом город имел множество статуй, которые возвышались над всеми зданиями, поражая своим величием каждого прохожего. Инсомния считался городом основателей всего человечества Адама и Евы, происходящие от третьего их сына Сифа, который родился после Каина и Авеля. Здесь жили его предки, которых называют предки первых людей. Самые великие короли человечества правили здесь. Граждане этой столицы были также предками первых людей. Главной особенностью предков первых людей считается то, что они были намного сильнее обычных людей, имели больше маны в теле и имели продолжительность жизни в два раза больше. Чем ближе или чище кровь к первым людям, тем лучше вы обычных людей. Поэтому многих людей, что живут в столице Инсомния, называют высшими людьми, первородными людьми, истинными людьми, чистыми людьми. Даже социальный статус таких людей был выше в пределах королевства людей. Если обычный гражданин покинет столицу, то его легко сделают дворянином в любой стране или империи в королевстве людей из-за их чистой крови, желая, чтобы такая кровь была в их владениях и подарила хорошие подданных. Ведь потенциал таких людей был намного выше. Даже аристократы в этой столице считались высшей знатью, высшей аристократией, высшей дворянин. Их статус считался близким к королям других стран людей, поэтому мало кто мог их оскорбить. Конечно, они не могли оспорить статус других королей, но могли легко делать, что хотели в королевстве людей. Конечно, было много обычных аристократов за пределами столицы, желающих в будущем жить в этой столице, но подобное удовольствие было не из дешевых и считалось мечтой. Только получив достаточно заслуг перед человечеством, можно было получить шанс жить в столице Инсомния. Такой чести были удостоены герои человечества, когда их срок службы подходил к концу. В самом центре столицы был огромный и высокий замок, который также поражал своим величием. Как и все в столице, он был сделан из белого камня, с золотой отделкой, чтобы еще сильнее выделить его присутствие в столице. Его высокие башни с острыми концами могли впечатлить кого угодно, а разнообразные украшения в сочетании с белым камнем и золотом делали подобное место священным в глазах любого человека. Внутри же замка было множество людей: стража, облаченная в белые доспехи с заостренными углами и наплечниками, создавая довольно внушительный и устрашающий вид. На них были серебристые узоры. Сами при этом доспехи испускали сильную магическую энергию, давая понять, что она также зачарована.